Батошин явился очень серьезный, даже торжественный, и она невольно улыбнулась. Он принес ей немного хлеба, сахара и две пачки галет, которые приняла она без всегдашнего ощущения неловкости. Это же для Андрея. Да и честно говоря, ей было сейчас не до чего, потому что не давали сосредоточиться неотвязные мысли о том, что вдруг в самый последний момент что-то помешает ей. Либо испортится машина, либо задержат ее на контрольно-пропускном пункте, либо еще что-то. И она никак не могла настроиться на разговор, к которому, как видно, готовился Батушин. «Вера Глебовна», — начал он, — «вы должны со всей серьезностью понять, как важно, чтобы Андрей пошел на войну с Верой, без сомнений. И вы должны...» «Да, конечно», — перебила Вера Глебовна. «Но сейчас я ни о чем не могу думать, ничего загадывать. Мне бы выехать только и застать Андрея, остальное потом». «Но все-таки», — не согласился с ней Батушин, — «надо заранее обдумать, взвесить». «Господи», — думала она, — «почему хорошие, порядочные люди порой бывают так скучноваты своей основательностью и дотошностью? Батушину хочется все уточнить, разъяснить, а у нее одна мысль, лишь бы ничто не помешало завтра». Наконец Батушин все же увидел, что ей не до него, и стал прощаться. Он долго желал ей доброго пути и удачи в дороге, а она нетерпеливо ждала его ухода, потому что надо было еще собраться. Ночью Вера Глебовна заснула не сразу. Выл и хлестал ветер за окнами, простреливали зенитки. Но это не мешало ей заснуть, а страх, что она не застанет уже сына в Бородухине. И тогда все напрасно, и предстоящая, наверное, не очень легкая дорога туда, и совершенно неизвестная, как и на чем, обратно. Ведь прошло уже больше недели, да и весточку он послал не сразу по прибытии в Бородухино, а когда дочь хозяйки поехала в Москву. Только под утро утихло немного за окнами и в душе Веры Глебовны. Когда Эрик позвонил в дверь, она была уже готова. Грузовик стоял у подъезда, урча прогреваемым мотором. За рулем сидел молодой красноармеец, которого Эрик строго спросил. «В кузове все убрал?» «Так точно, товарищ старший сержант». Эрик помог Вере Глебовне забраться в кузов. Там, кроме запасного баллона, стояли трофейные канистры, валялись какие-то тряпки, но в углу, у кабины, разосланы были старый полушубок и плащ-палатка. «В случае чего, Вера Глебовна, вы жена нашего комдива, поняли? И уверенности побольше, небрежности этакой. Что вам какой-то лейтенант с пропускного пункта, ясно?» — улыбнулся он, подмигнул и задернул полог. Машина тронулась. Вера Глебовна не видела, по каким московским улицам они ехали, но по времени ей казалось, что скоро должны выехать из города, и вот-вот на выезде должен быть контрольно-пропускной пункт, около которого и решится, поедет она дальше или нет. И действительно, машина вскоре замедлила ход, а потом остановилась. Вера Глебовна слышала, как Эрик что-то говорил, смеялся. Затем она услышала приближающиеся шаги и тут же разобрала слова Эрика. «Понимаешь, лейтенант, хозяин мне голову снимет, если жену ему не привезу». «Что ж пропуск не выхлопотали?» «Да я думал, дня три пробуду. У меня и ходатайство к коменданту есть, да уже некогда было», — уверенно врал Эрик. Полог тента раздвинулся, и Вера Глебовна увидела уставленные на нее строгие глаза. Она вся внутренне сжалась, но ответила спокойным, даже чуть снисходительным взглядом и улыбнулась. Лейтенант ответил на улыбку, строгость в глазах ушла. «Поезжайте», — кивнул он Эрику, а ей сказал. «Желаю приятного свидания». «Благодарю вас, лейтенант. — сказала она с величавой небрежностью, как благодарила когда-то адъютантов отца. Правда, войдя в роль, чуть не сказала «поручик» вместо лейтенанта, но испугаться оговорки не успела, так как полог задвинулся и машина тронулась. Вера Глебовна глубоко и облегченно вздохнула. Судя по тому, что грузовик поехал быстрее, она поняла, что выехали они на Старокалужскую, родную ей дорогу. Она на коленях подобралась к задку кузова и переоткрыла полог. Катились назад снежные поля, убегали обезлюдевшие подмосковные деревеньки. Все пока целое, не порушенное войной. И поля были чистые, без следов воронок, не пропаханные гусеницами танков. И деревни были хоть и пустынные, но живые, с дымком из труб, с протоптанными тропками около изб. Через полуоткрытый полог врывался ветер, но Вера Глебовна не закрывала его. Ей хотелось видеть эту знакомую дорогу. Наверное, ей надо было все видеть. И она смотрела. Не шибко разъезженная дорога, кое-где рыжеватая от песка, с редкими встречными машинами, удивила Веру Глебовну своим малым движением. Фронтовая дорога представлялась ей оживленнее, беспокойнее. Не знала она, что основное движение здесь ночами. Ночами люднеет эта дорога, топают колонны маршевых рот, движутся машины со снарядами и продовольствием. Ночами живет и бурлит фронтовой тракт, а днем затище, пустынность, тем более в такой день, солнечный, без единого облачка. Но вот дорога нырнула вниз, и Вера Глебовна сзади видела только задранную к небу колею. Потом машину крепко тряхнуло, зазвенели канистры, сдвинулся с места запасной баллон, и побежали назад перила моста. Видно, только недавно восстановленного, так как янтарем желтели свежеструганные бревна. И тут, за мостом, когда машина стала взбираться на гору, увидела Вера Глебовна первую сожженную русскую деревню. Хоть и быстро промелькнула она чернотой пепелища, торчащими из-под земли трубами печей, скелетами обожженных ветел, но и этого было достаточно, чтобы сдавило грудь болью. Деревни русские. Кто из нас не связан с ними живой и трепетной нитью? Кто из нас не помнит тихие рассветы, первые крики петухов, звон ведер у колодцев, рожок пастуха и мычание выходящего на выпас стада? Кто из нас не вдыхал густой деревенский воздух, пропитанный знакомыми и родными запахами? Кто не помнит вечерний запев гармонии и тихие девичьи голоса? И Вере Глебовне припомнился их дом, не отгороженный никакими заборами и выходящий запущенным небольшим садом прямо к крайней избе маленькой деревушки Пнева. Вместе с деревенской ребятней бегала она купаться, вместе ходили по грибы, вместе играли в лапту, и никто не называл ее барышней, а только по имени, потому что бегала она тоже босиком, как и остальные ребята, и одета была в скромненький сарафанчик. И эта связь с русской землей, надорванная, правда, давней городской жизнью, сейчас стала словно восстанавливаться, и каждая порушенная русская деревня, проплывавшая перед ней, наполняла сердце болью. А дорога катила дальше на запад, и вдоль нее, через 3-4 версты, все то же, обгорелые останки изб, торчащие трубы, могилы, одни занесенные уже снегом, другие еще свежие, рыжевшие глиняными сугробиками, а еще дальше и следы войны другие, немецкие машины, стянутые в кюветы, разбитые орудия, чернеющие на снегу немецкие каски.